Dialogue 3. Диалог номер три. Good afternoon. Can I talk to Mr. Johnson? Добрый день. Я могу поговорить с господином Джонсоном? One moment, please. I'm sorry, Mr. Johnson is not in the office today. Минутку, пожалуйста. К сожалению, господина Джонсона сегодня нет на месте. Do you know when he returns? Вы не знаете, когда он вернется? Next week. На следующей неделе. Could you connect me with the deputy director, please? Вы не могли бы соединить меня с заместителем директора? He is talking on the phone. Do you want him to call you back? Он говорит по телефону. Хотите, чтобы я попросил вам перезвонить? No, I prefer to leave a message. I am Elena Potapova from Europlast. I would like to speak to Mr. Johnson. It's urgent. Could he call me this evening on my mobile or tomorrow morning to the office? Нет, лучше я оставлю сообщение. Это Елена Потапова из фирмы Европласт. Я бы хотела переговорить с господином Джонсоном. Это срочно. Не мог бы он позвонить мне сегодня вечером на сотовый или завтра утром в офис? Can you leave your contact details? I'll give him your message. Вы можете оставить свои координаты. Я обязательно все передам. Very kind of you. Thank you. Очень любезно с вашей стороны. Спасибо. Do not mention it. Thank you for your call. Не за что. Спасибо за звонок.